Глава 10. Выпускной. Часть 1. Год пролетел в мгновение ока. Времена года сменяли друг друга, и вновь наступила зима. Мне также исполнилось 18. Что касается университета, я успешно закончил курс и скоро перейду на 4-й год. Исследования тоже продвигаются хорошо, тут не о чем особо докладывать. Хотя я успешно прошел, Эленали составили на 2-й год. Все потому, что она пропустила полгода, будучи обычной студенткой. Хотя ее само это не особо волнует, но все-таки это проблема моей семьи. Я чувствую за это ответственность. К слову, у Сильфи посещаемость тоже была не из лучших, но у нее были лучшие оценки по университету. А поскольку она к тому же была еще и личным стражем принцессы Ариэль, то тоже успешно перешла на следующий курс. Конечно, на семейном фронте тоже не было никаких проблем. Люси растет просто прекрасно. Ее уже отлучили от груди, и последнее время она ест лишь детское питание. А на днях случилось еще кое-что. Моя дочка впервые позвала меня Руди. Не папа, не папочка и даже не мистер Бабблс, просто Руди. Ну, никто из домашних не зовет меня папа, тут уж ничего не поделаешь. Правда, Сильфи она зовет мама, но это всего лишь благодаря родительским навыкам Сильфи. Может, мне стоит изменить имя на папа? Да нет, она ведь еще только учится говорить, я не должен быть столь нетерпеливым. Когда она немного подрастет, она обязательно начнет звать меня папой. К слову, почему девочка, которой едва исполнился годик, уже может чуть-чуть говорить? Неужели моя дочурка гений? Впрочем, нет, даже я понимаю, что это нормально. Рано или поздно все дети начинают говорить. Сильфи и Лилия все время старательно учили ее речи, так что это просто плоды их усилий. И все-таки, когда моя дочка говорит со мной, я не могу удержаться от мысли, насколько же это восхитительно. Такими темпами следующей фразой, что она скажет, будет что-то вроде «Я не хочу, чтобы папа стирал мои трусики». Жду не дождусь. Поскольку Люси выросла, Сильфи тоже перестала давать грудное молоко. Этот сладкий нежный аромат, будоражащий аппетит, исчез. Жаль, но ничего не поделаешь. Грудь Сильфи, так увеличившаяся на время кормления, тоже вернулась к нормальным размерам. Я не говорю, что маленькие груди — это плохо, и все же жаль было потерять этот приятный бонус. Также, раз уж грудное молоко нам больше не нужно, контракт с Сюзанной тоже был расторгнут. Если ей когда-нибудь понадобится помощь, я обязательно протяну ей руку помощи. Например, если ее сыновья поступят в университет, то я помогу им, чем смогу. Правда, к тому времени я, вероятно, уже закончу обучение, так что, возможно, придется доверить эту задачу Норм. Норн и Аиша обе тоже в полном порядке. Они наперебой радуются, смотря на Люси, восклицая, какая же она милая. Вероятно, для них она как сестра. Я даже подслушал, как они договаривались ни за что не ссориться перед Люси. Кроме того, у них было и много других планов. Большинство из них касалось того, чтобы показать себя крутыми старшими сестрами, ну или как-то так. В последнее время они вообще редко срываются. Людям свойственно вести себя ответственно, когда есть кто-то, для кого можно стать примером. Если эти двое ради Люси подружатся, я буду очень рад. Учительская карьера Рокси тоже продвигается успешно. Почему-то простые студенты ее даже побаиваются немного. В ее классе нет ни одного плохого ребенка, так что она от души наслаждается преподаванием. Зенит все по-прежнему. Она иногда ест с Норн, иногда занимается садоводством с Аишей, иногда с улыбкой держит Люси. После дня рождения Аиши и Норн она действительно стала чаще улыбаться. Это небольшая, почти незаметная улыбка, она едва двигает мышцами лица, и все же никто, смотря на это, не станет отрицать, что это настоящая улыбка. Она все еще не говорит, выражение ее лица почти не меняется, и все же Зенит медленно, но идет на поправку. Мне хочется в это верить. Часть 2. Сегодня день церемонии выпуска. Хотя церемония поступления проводилась снаружи, выпускная была в помещении. Я до сих пор ни разу не побывал в этом просторном зале. Здесь устроена большая сцена, на которой один за другим поднимаются выпускники, получая диплом об окончании университета. Всего их тут штук 500. Хотя всего студентов тут более 10 тысяч, обучение закончили лишь эти 500 человек. И это при том, что изначально на потоке их было 1002. С каждым следующим учебным годом мало-помалу их становилось все меньше, пока не осталось лишь такое количество. Так что поступить сюда может и легко, а вот закончить обучение куда сложнее. Изучить магию продвинутого уровня и комбинированную магию крайне тяжело, многие отсеиваются просто из-за низкого запаса маны. Кроме того, даже для талантливых людей уже изучение простой магии – достижение. Так что студенты бросают учебу и исключаются и по множеству других причин. Впрочем, раз уж я имею статус особого студента, университет меня ценит. Преподаватели и прочий ответственный персонал тоже выстроились перед выпусками. Их тут около 1000. То самое чувство, когда учителей больше, чем выпустившихся. Впрочем, реальных учителей тут 2-3 сотни. Что, впрочем, тоже немало. Неудивительно, что под учительскую в университете отведено целое здание. Среди них видна и маленькая фигурка Рокси. Даже издали она словно вся светится, я сразу заметил ее. Кстати, у простых студентов сегодня свободный день. Посещение этой церемонии полностью добровольно. Скорее даже напротив, для этого надо получить разрешение. Словно посещение церемонии само по себе является привилегией. Я стою рядом со студенческим советом. Все его члены в полном составе. Но сам я знаю только 4. Люка, Ариэль и еще 2 приспешниц. А, ну и Сильфи тоже, конечно. Как всегда, на работе Сильфи кажется такой собранной и неприступной. Впрочем, она уже и не так похожа на мальчишку, как прежде. Благодаря волосам до плеч, а также рождению ребенка, ее женственность проявила себя. Сейчас она скорее выглядит как строгая деловая леди. Холодная, но очаровательная. До такой степени, что мне хочется сейчас же с гордостью прокричать всем, что она моя жена. Впрочем, было и кое-что неожиданное. Норн сидела вместе со студенческим советом. Я никогда не слышал об этом. Почему же она не сказала мне, что вступила в совет? Может, она помогала им добровольно, а официально хочет вступить к ним только в следующем учебном году? Если она и правда объявит об этом на вступительной церемонии, я буду по-настоящему счастливым старшим братом. Представители выпускников, Риния де Дорудия и Пурсена Адорудия, для нас большая честь вручить вам эти дипломы, а также бумаги, подтверждающие ваше право на вступление в гильдию магов Диранга. Ринию и Пурсену выбрали представителями выпускников. Хотя они и были одно время хулиганками, выпустились они с отличными оценками. Кроме того, они были принцессами из королевского рода зверолюдей, так что в мудрости подобного решения сомневаться не приходилось. Этого следовало ожидать. В выборе представителей выпускников высокий социальный статус имеет решающее значение. Если выбирать приходится между простолюдином и человеком благородного происхождения, очевидно, что выберут благородного. Этот подход вызывает меньше всего проблем и не портит отношений с высокородными. Хотя, если в их оценках подавляющий отрыв, то тут уже совсем другое дело. Впрочем, Рокси тоже явно была выдающейся студенткой, но не думаю, что ее бы выбрали представителем. Конечно, университет магии отдает должное и принимает любых студентов, но поскольку управляют им простые люди, естественно, у них есть разные связи и некие неофициальные правила. Риния де Дорудия, это честь для меня. Пурсена Адорудия, это честь для меня. Надеюсь, вы и дальше будете следовать путем магов. Риния и Пурсена величественно встали. Поднявшись на сцену, они получили свои дипломы и сертификаты магического ранга. Во время брачного сезона они объявили, что собираются найти себе женихов, так что кандидаты ринулись сюда со всех сторон. Но все были разбиты в пух и прах. Впечатляющая сцена, когда эта парочка, стоя на горе из бесчисленных тел, бормотала «Мы слишком сильные, и все это были лишь пустые слова, оно до сих пор стоит у меня перед глазами. Поистине по-королевски. На мгновение я узрел тень будущего короля зверолюдей позади них. Ту ночь они провели в таверне, крича «Нам не нужны мужики, ня!» «Верно, эти мужики ни черта не стоят, ебать их нано!» Хлестая алкоголь ведрами. Часть 3. Когда церемония выпуска завершилась, я заглянул в лабораторию Нанохоши. Нанохоши кашляла, вся съежившись и завернувшись. Она напоминала божью коровку. Опять простудилась? Похоже на то. В прошлом году у Нанохоши со здоровьем все было весьма плохо. Постоянный сухой кашель и лихорадка. Каждый раз я подлечивал ее магией детоксикации. Но этого было мало, ведь во многом все зависит от состояния ее организма. Она снова заболевала. Может, тебе стоит начать вести более здоровый образ жизни? Нанохоши ведет жизнь настоящей затворницы. Она выходит, когда ей что-то нужно, но по большей части она весь этот год прожила, не вылезая из лаборатории. Она даже спит здесь. Во время обеда она выбирается в столовую, но это все. По утрам и вечерам ее рацион состоит из сплошных консервов, и такой нездоровый образ жизни она ведет постоянно. В конечном итоге, естественно, ее иммунитет тоже ослаб. Неудивительно, что она так много болела. Пусть это все ее собственная вина, я хотел бы, чтобы она больше заботилась о себе. Может, тебе стоит отдохнуть хотя бы до тех пор, пока полностью не поправишься от простуды? Мои исследования продвигаются успешно, я не могу пока отдыхать. С этими словами она повернулась в сторону магического круга. Исследования на Нахоши действительно хорошо продвигаются. Несколько месяцев назад была успешно завершена вторая фаза. Была успешно призвана подходящая крышечка для той самой пластиковой бутылки из первого этапа. На данный момент идет уже третья фаза. Призвать живое существо, плод или какое-то небольшое растение. Мы полностью готовы. Еще чуть-чуть, и тут появятся овощи и продукты из нашего старого мира. Это очень хорошо. Сегодня мы воплотим третий этап эксперимента. Тогда не лучше ли, чтобы Клифф и Заноба тоже были здесь? Ты прав. Можешь пригласить их ко мне. Я отрицательно помотал головой. Прости, у них сегодня выходной. Сразу у обоих? Какая редкость. И по какому случаю? Выпускной. Выпускной? А, уже прошло так много времени. Нанохоши нахмурилась. Ей явно было неприятно услышать об этом. Потому что это значит, что еще год она провела, застряв в этом мире. Рини и Пурсена также среди выпускников. Обе собираются вернуться домой, так что я хочу устроить для них прощальную вечеринку. Прошу, тоже приходи. Ладно. Рини и Пурсена одни из немногих подруг Нанохоши. Хотя, может, назвать их друзьями и немного сильно сказано, но хотя бы попрощаться с ними она должна. Кажется, они смогли все же неплохо поладить. Когда они вернутся домой, то станут принцессами. Даже представить такое не могу. Я тоже. Действительно ли с расой зверолюдей все будет хорошо с такими-то матриархами? Ну, даже с плохим управлением, думаю, все будет идти своим чередом. Все будет хорошо. Только я задумался, как в дверь постучали. А, входите. Простите, ня! Я вхожу, Нано. В комнату заглянули два до боли знакомых лица. Нахальная кошка и апатичная собака. Рине и Пурсена. Торжественно они прошли внутрь. Босс, мы искали тебя, ня. Мы хотим, чтобы ты пошел с нами. В этот раз что-то неуловимо изменилось. Но что именно? То, что Рине явно нервничает? Что Пурсена не жует мясо, как обычно? Такое же напряженное чувство было при нашей первой встрече. Обычно они уже принялись бы бросаться шутливыми фразочками вроде «Флиртуешь тут с другой девушкой, пока Фиц и Рокси сама не видят, ня?» Они явно разозлятся на но. Но сейчас не было и признака этих беззаботных шуточек. Неужели еще одна дуэль? Хотят свести со мной счеты, прежде чем выпустятся? Честно говоря, я не очень-то хочу с ними сражаться. Босс, мы просим меня. Пожалуйста, Нано. Короткие фразы, но в них ощущалась настоящая решимость и сильная воля. Это было видно по их глазам. Неужели они думают о чем-то вроде «мы не вернемся домой проигравшими»? У них есть своя гордость. Ну хорошо. Раз уж это последний раз, мы выйдем. Я все же мужчина. К тому же есть шанс, что в противном случае они решат переключиться на Сильфи. Я понял. Нанохоши, я оставлю тебя ненадолго. Подожди, а как же эксперимент? Нанохоши явно разозлилась. Ты тоже идешь, ня? Специальное приглашение, ня? Приглашаем, Нано. Стойте, погодите, зачем? Они хотят взять ее в качестве секунданта? Сомневаюсь, что Нанохоши действительно хочет в чем-то там подобном поучаствовать. И все же имя Тишины Семи Звезд широко известно. В этом плане в качестве секунданта она без сомнений заслуживает доверия. Часть 4. Укромное место на территории университета. Оно находится на пути к общежитию и плотно окружено растительностью. К тому же все засыпано снегом, так что оно покрыто еще лучше, чем обычно. Тут в самый раз, ня. Это место навевает воспоминания. Именно здесь мы с Занобой когда-то схватили Рини и Пурсену. Наше первое сражение развернулось именно здесь. Это место и впрямь полно воспоминаний. И вот здесь Рини и Пурсена вновь стоят передо мной. На расстоянии где-то 10 шагов. Лицом к лицу. Лицом к лицу друг с другом. Не со мной, а? Мы бы хотели, чтобы вы, босс, и Нанохоши стали нашими секундантами, ня. Зачем? Мы с Риней хотим разобраться, кто из нас сильнее, Нано. Другими словами, это дуэль между Риней и Пурсеной. Но почему? Победительница возглавит племя Дорудия. Но ведь до Дорудия и Адорудия два разных племени, так что в этом ведь нет необходимости. Если я, конечно, правильно помню. Хотя я гостил только в деревне клана Додорудия, я припоминаю, что слышал и о деревне Одорудия. Но может, когда дело доходит до главы всего народа, он только один? И этот патриарх одного из кланов Дорудия уже присматривает за всеми прочими племенами? Поначалу мы думали так же, ня. Но в последнее время наши мысли сильно изменились, Нано. Мир огромен, Нано. Есть и другая судьба, чем просто быть лидером клана, Нано. У нас тоже есть сестры, ня. И мы обязательно научим их всему, что узнали здесь. Даже если только одна из нас вернется назад, ня. Сильная из нас станет новым лидером. Другая будет жить свободной жизнью. Это куда веселее, Нано. Вот как? Даже не знаю, что на это сказать. Насколько же бесцельные и безответственные речи? Все-таки стать новым лидером клана было их заветной мечтой. Интересно, что же побудило их так измениться? Нам в любом случае придется сражаться, если мы вернемся, ня. Если мы проиграем в Великом Лесу, то для нас настанет очень скучная жизнь, Нано. Нас заставят выйти замуж за сильнейших воинов деревни, Нано. Так что мы решили, почему бы не решить это раз и навсегда прямо здесь, ня. Получить шанс пойти другим путем, ня. Чтобы потом не испытать никаких сожалений, Нано. Так все-таки стать главой клана все еще остается их главной целью. Но если не получится, то они решили жить полной жизнью за границами Великого Леса. Или как-то так. Ну, по мне, в этом их замысле полно дыр. Ну или скорее куча проблем. Первым делом это не то, что они смогут сами решить вот так запросто. Впрочем, не будем придираться. Они наверняка провели немало времени, прежде чем пришли к такому решению. Я могу понять их желание быть связанными традициями своего народа и стремление к свободной жизни. Я понял, я не стану вас останавливать. Выложитесь как следует. И это нормально? Позволить им драться вот так? Нанохоши явно было не по себе, в конце концов она ведь простая старшеклассница. Вероятно, ей не хочется видеть драку своих друзей. В любом случае, даже если мы не станем смотреть, они все равно сразятся. Их силы примерно равны. Без судьи они, вероятно, просто не смогут решить, кто же победил. Также третья сторона необходима, если случится что-то непредвиденное. Им действительно нужны секунданты. К тому же Нанохоши не совсем права. Это не простая драка. Это дуэль. Дуэль, чтобы найти сильнейшего. Я очень благодарна, ня. Спасибо тебе, Нано. Ринни и Пурсена обе выразили свою благодарность. Снова встав лицом к лицу, они разом сделали глубокий вздох. И пристально уставились друг на друга. Хсэнь! Они стали издавать угрожающие звуки, которые просто не ожидаешь услышать от столь симпатичных девушек. Они внимательно наблюдали друг за другом. Напряжение повисло в воздухе. В следующий момент они атаковали. Я сразу открыл свой магический глаз. Но Нанохоши надела свои защитные кольца. С этого момента эти дикие звери будут всерьез пытаться убить друг друга. Пурсена, я хотела сказать тебе это уже давным-давно. Я всегда ненавидела тебя, ня! Это мои слова, Нано. С тех пор, как ты была совсем ребенком, я нянчилась с тобой. Ты мне как младшая сестра, и вот теперь ты смеешь говорить мне подобное в лицо, Нано? А, это ты тут младшая сестра, ня! Помнишь, Пурсена, когда тебе было 4, ты описалась, и я помогла тебе скрыть это. А Дородия никогда не забывают о сделанном одолжении, так что это все просто слова, ня. Если уж ты начала эту тему, я спасла тебя из реки, когда ты чуть не утонула, Нано. И при этом, что Дородия умеют отлично плавать. Какой позор, Нано. Это случилось, потому что ты, Пурсена, уронила в реку игрушку, что я получила от дедушки, ня. Ринни, ты сама ее туда уронила, Нано. Что за... В этой их перепалке я не чувствую никакой ненависти. Гнев, напряжение, но ни капли ненависти. Словно вспоминая эти давние истории, они отчаянно пытаются хоть чуть-чуть возненавидеть противника. Словно без этого они даже не могут сражаться друг с другом. Пурсена Плакса! Ринни дура! Они продолжают бросаться оскорблениями. Но это уже просто детский сад какой-то. Пурсена Чучело! У Ринни короткие ноги! Чего? Пурсена Жирная! А, я не жирная! Первой сорвалась Пурсена. Стоило ей услышать слово «жирная», и она не выдержала. А-а-а! С рыком она прыгнула вперед. Сжав кулак, она атаковала. Ха! Ринни отреагировала проворно, словно кошка. Она нанесла ответный удар, точно так же сжав кулак. Их силы и правда равны. Обе разом отшатнулись назад. Их дуэль, наконец, началась. Часть 5. А, Пурсена делает выпад. Ринья изящно уклоняется, но Пурсена продолжает преследовать ее как тяжелый танк. Чтобы противостоять атаке Пурсена, Ринья использует тактику «ударил и беги». Пурсена сильнее, но Ринья превосходит ее в скорости. В прямом столкновении у Ринья не было бы и шанса на победу. Но только сила сама по себе еще не гарантирует победы. Пока она не может догнать противницу, ее сила ничего не значит. Пурсена наносит блестящий удар ногой Ринья. Джеб! Прямой удар! Но Ринья слишком далеко. Ни один из ударов еще не достиг цели. А, еще бы чуть-чуть и... О, прямой удар Пурсена все же достиг Ринья. Ринья ошеломительно. Пурсена продолжает наращивать давление. Что же будет делать Ринья? Отступит или примет вызов? Она приняла вызов и контратакует. Левый джеб. Еще один. Сверхбыстрые удары. Пурсена, кажется, выдохлась, но и Ринье тоже приходится несладко. Сейчас самым мудрым решением было бы отступить, но она не желает отступать. Это даже пугает. Глаза Пурсены горят решимостью, как у гончей, напавшей на след своей добычи. Заходя справа, Пурсена продолжает атаковать Ринью. А, что это? У Пурсены кровь? Неужели Ринья спрятала нож? Нет, это ее когти. Выпустив их, она поцарапала противницу во время удара. Какая неожиданная кошачья атака. И все это вовсе не грязный прием. Она просто сражается, используя все, что у нее есть. Выпустив когти, Ринья наносит новый удар. Еще удар. Слева, справа, целый шквал ударов. Этот стиль полностью отличается от тяжелых ударов кулаками Пурсены. Внезапная боль отражается на лице Пурсены. Ах, когти Ринья рвут на части одежду Пурсены. Вы почти можете видеть сокровенные части ее тела. Но... Пурсена издает яростный рев. Она в порядке? Она в порядке. Также хук Пурсена достигает Ринья. Ринья морщится от боли. Это прямое попадание. Неужели Пурсена побеждает? Все уже решено? Если они могут использовать самые разные техники, то почему не используют магию? Все верно. Как только Пурсене удалось навязать ближний бой, возможность применения магии была исключена. Поскольку они сражаются на ближней дистанции, у них просто нет времени на чтение заклинаний. Будь это Сильфи или я, с помощью безмолвных чар мы бы смогли этим воспользоваться, но для них теперь возможен лишь рукопашный бой. К тому же, во время серьезных нагрузок на тело трудно четко произнести даже одно слово. Просто представь, чтобы марафонец, пробежавший длинную дистанцию, вдруг начал петь на бегу, не задыхаясь и не сбиваясь с ритма. Невозможно, не так ли? Или, скажем... В этом есть смысл. Прости, что прервала твои комментарии. Пожалуйста, продолжай. Ринья внезапно остановилась. Ближний бой. Бой переходит на крайне близкую дистанцию. Это крайне плохо для Ринии. Неужели пропущенный удар от Пурсена оказал влияние на работу ее ног? Тактика «бей и беги» была невозможна для нее. Как бабочка, лишившаяся крыльев, будет ли она повернута наземь, ползая у ног победительницы? Но нет! Нет, смотрите! Это промах! Ринья уклонилась! Благодаря своим кошачьим рефлексам она ускользнула, так и не получив прямого удара. Она контратакует. Кошачий смеш! Ей удалось поцарапать щеку Пурсены! Брызнула кровь. Отшатнувшись, Пурсена пытается отпрыгнуть. Ринья продолжает наступать, не давая противнице ни шанса на бегство. Она наносит высокий пинок, направленный точно в голову. А, Пурсена! Удар попадает точно в цель! Погодите, я вижу блеск клыков! Пурсене как-то удалось укусить ногу, что целилось ей в голову. Все верно, она настоящая волчица. Кроме кулаков у нее есть и клыки. Благодаря этому Пурсене удалось повалить Ринью на землю. И Ринья на земле. Для Ринии уже все кончено. Но Пурсена не единственная, у кого тут есть клыки. Ринья возвращается и тоже кусает противницу. Ее клыки вонзаются в ее плоть. Смертельная схватка между зверьми. По мне так это просто беспорядочная драка. Ну, да, можно и так сказать. Эй, могу я кое-что спросить? Да, что? Видя, как отчаянно сражаются эти двое, как ты можешь так радоваться? Прости. Часть 6. Это была долгая борьба. Начав с оскорбления, они начали бой. Поначалу это был действительно умелый рукопашный бой. Но закончилось все тем, что они, сцепившись в клубок, принялись кататься по земле, кусаясь и царапаясь, как дети. Напряженная схватка, да? Со стороны больше было похоже на то, что они играются в снегу. Но в какой-то момент все прекратилось. И на ноги поднялась только одна из них. Я победила, Нано. И это была Пурсена. Все ее тело покрыто порезами, одежда порвана, промокла от снега и заляпана кровью. Царапины и следы от укусов видны повсюду, и из них сочится кровь. Яростная фигура. Фигура, полная гордости. Фигура девушки, пережившей смертельную схватку. Пурсена усмехнулась, глядя на Ринью, все еще лежавшую на земле. На миг на ее лице отразилась целая буря эмоций. Потом она поспешно отвернулась. Я победила, Нано. Поздравляю. Присядь, давайте я подлечу вас обоих. Я быстро положил руку ей на плечо, но она лишь отбросила ее. Я горжусь этими ранами, так что я хочу сохранить их все, Нано. Спасибо, но в этом нет необходимости, не. Ясно. Это их гордость? Обе совершенно серьезны. Где-то с середины их схватки мне начало казаться, что они просто играются, и теперь мне стыдно за эти мысли. Жаль, я не знаю, увижусь ли когда-нибудь с тобой еще, Рине, Нано. Разве вы не можете еще хоть немного задержаться, по крайней мере, до отъезда из города? Нет, Нано. Это прощание, Нано. Мы уже собрали вещи и сегодня же уезжаем, Нано. Так значит, уже все решено? Отныне они пойдут разными путями. Сегодняшняя схватка решила все. Это даже круто в каком-то смысле. Думаю, не стоит приставать к ним со своей идеей прощальной вечеринки. Это только испортит все настроение. Хорошо, никакой исцеляющей магии, но как насчет перевязки ран? Я поняла, Нано. Урсена, пошатываясь, направилась в сторону студенческих корпусов, и тут Нанохоша вдруг бросилась за ней. Накинув свою куртку ей на плечи, она предоставила ей свое плечо для опоры. И у Нанохоши есть мягкие стороны. Теперь следующее. Ты как, еще жива? Я посмотрел на лежащую на земле Ринию. Она не потеряла сознание. Просто с ошеломленным видом смотрела в небо. Жива, не. Она тоже изранена. Не меньше Пурсены. Одежда порвана, всюду следы укусов, кровь, стекающая с ее плеча, медленно окрашивала снег в красный. Из-за множества пропущенных ударов ее лицо все распухло, изо рта тоже течет кровь. Но, скорее всего, это просто раны во рту, а не какие-то там повреждения внутренних органов. Такую красоту изуродовали. И правда, ня. Тут я заметил, что в просветы разорванной одежды проглядывало тело Ринии. Трудно было не пялиться, так что я накрыл ее своей курткой. Надо сказать, сейчас довольно холодно, но Нанохоша тоже ведь сняла куртку. Надеюсь, она не застудится еще больше. Спасибо тебе, ня. Ринья меж тем положила руки под голову, забросив ногу на ногу и расслабилась, все еще продолжая лежать на земле. Я проиграла, ня. Белый пар взлетает вверх после каждого ее слова. Это был красивый бой. Красивый бой? Мы слышали каждое твое слово, босс. Ты явно повеселился вовсю, ня. Ну, может, я и не мог правильно прочитать настроение, но битва и правда вышла впечатляющей. Кошачья битва. Примечание перевода. В данном случае это выражение значит схватку двух красивых девушек. Что-то вроде боев в грязи. В смысле, страстная схватка двух воительниц. Ладно, лучше не буду уточнять, а то она разозлится. Ну, это важно уметь радоваться жизни, ня. Прости, мне уже неловко за это. Все хорошо, ня. Со стороны, наверное, это действительно выглядело как простая потасовка, ня. Рада, что ты повеселился, ня. Говоря это, Ринья нахмурилась, а потом принялась зализывать полученные раны. Может, все-таки использовать магию исцеления? Это мои раны проигравшего. Честно говоря, мне хотелось бы избавиться от них, но думаю, я вытерплю, ня. Со временем это станет моей гордостью, ня. Неужто зверолюди и правда так ценят раны, полученные в бою? Ринья продолжала молча смотреть в небо. Я тоже смотрел в небеса. Все небо от края до края затянуто серой пеленой. Вечером наверняка будет снег. Что будешь делать теперь? Теперь, ня? Вы говорили о свободной жизни, но чем конкретно бы тебе хотелось заняться? Есть у меня идея, ня. Сперва попутешествую немного, а потом займусь торговым бизнесом, ня. Торговым бизнесом? Что-то у меня нехорошее предчувствие. Я думаю, у нее было бы больше шансов, станя на искательнице приключений. А более конкретный план есть? Естественно, ня. Уверенно отозвалась Ринья. Что ж, конкретный план — это хорошо. Хотя нет, все равно как-то не по себе. Если она будет относиться к этому недостаточно серьезно, то непременно попадет в беду. Согласно плану, через 5 лет я уже буду миллионершей, ня. Ну, тогда, если возникнут какие-то проблемы, не стесняйся просить о помощи, хорошо? Ня-ха-ха! Когда я преуспею, я, может быть, и одолжу тебе немного золота, босс! Ня. Ринья, кажется, смогла все-таки немного оправиться после поражения. Может, они и решили так самовольно, но теперь она больше не связана оковами своего дома. Она стала свободной. Ну или, может, просто притворяется веселой. Неважно, какие сейчас эмоции скрывает ее лицо, главное, что все, наконец, закончилось. Часть 7. Ринья и Пурсена ни с кем больше не попрощались. Обе вернулись в общежитие, каждый в свое время, перебинтовали раны, взяли свой багаж и тут же покинули университет. Я проводил Ринию, Нанахоши, Пурсену. Обе были неразговорчивы. Они лишь попросили передать привет Занобе и Клиффу, а также извиниться перед Сильфи и Ариэль. Пурсена теперь возвращается в Великий Лес и там будет упорно трудиться, чтобы в будущем стать лидером клана. Чем конкретно собирается заниматься Риния, я не знаю, вероятно, этим своим торговым планом. Обе решили не встречаться вновь. Таково было их решение. Как ни посмотри, а есть все же в этом что-то крутое. Лирическое отступление. Тем же вечером до меня дошли интересные слухи. Кто-то видел, как две девушки из звериной расы с багажом вовсю ссорились на остановке публичных карет. Такая вот история. Вероятно, они забыли договориться о разных сроках отправления и случайно столкнулись на остановке. Как беспечно. На текущий учебный год. Третий курс. Норн, сестра лидера хулиганов. Эленалис, древняя эльфийка. Четвертый курс. Рудеус, маг королевского уровня. Пятый курс. Заноба, кукольный монстр. Клифф, парень, довольный жизнью. Шестой курс. Нанахоши, сестра призыва. Седьмой курс. Ариэль, вторая принцесса Асуры. Сильфи, мать одной. Люк, красавчик. Выпустились. Риния, проигравшая кошка. Пурсена, победившая собака. Глава 11. Четвертый этап. Часть 1. На следующий день после церемонии выпуска. В данный момент перед моими глазами лежит огромный магический круг. Если присмотреться, он выставлен из множества кусочков. Тут множество листов бумаги формата А2, на которых с обеих сторон начертаны магические узоры. Это комплексная магия. Тут более сотни подобных листов. По краям они скреплены деревянными рамами, на которых также начертаны магические символы. Судя по виду, это тоже такого рода магические приспособления. Чтобы изготовить и собрать все это, наверняка понадобилось немало времени. Конечно, я тоже помогал, но большую часть Нанахоши сделала в одиночку. Теперь можно и начинать. Стоя с другой стороны этой магической печати, произнесла Нанахоши. По обе стороны от нее стоят Клифф и Заноба. Они тоже помогали в этом исследовании, так что когда этап достиг кульминации, я попросил пригласить и их. Нанахоши отреагировала на это весьма неохотно, но поскольку у них было право участвовать, в конце концов она сдалась. Хотя, если уж совсем честно, я пригласил их и на случай, если эксперимент провалится и Нанахоши опять впадет в буйство, чтобы помочь ее успокоить. Когда тебя утешают представители противоположного пола, это куда эффективнее. Конечно, мужчины и женщины отличаются, но лично для меня все обстоит именно так. Соберемся вместе и побалуем ее. Закажем что-нибудь в таверне получше, что-нибудь в духе «Дом Периньон» и оторвемся как следует. С Клиффом, Занобой и мной. Впрочем, на этот раз у меня есть уверенность. Клифф гарантировал это, когда чертежи были готовы. Благодаря исследованию искусственных протезов, исследования Клиффа продвинулись на следующий уровень. Это должно сработать. Наверное. Хорошо. Я начинаю вливать ману. Я приложил руку к краю магического круга. Магия начала наполнять магический узор. Мана буквально высасывалась из моей ладони. Расход ее просто невероятен. Вероятно, он вообще за пределами возможностей кого-либо еще. Если подумать, то это очевидно. Помнится, когда-то силы Сильфи были исчерпаны после всего одного такого круга, так что у них явно очень высокое потребление маны. А теперь их тут около сотни. Впрочем, благодаря Клиффу удалось значительно снизить манопотребление. Так что в данном случае оно выше обычного не в сотню раз, а всего лишь в 10-20. Это занимает так много времени, надо подумать и об улучшении в этой области. Начал было бормотать Клифф. Шш! Но Нанахоши остановила его. Подобно потокам крови, магия изливалась из моего сердца. Реагируя на это, магический круг начал испускать сияние. Никакого дискомфорта. Поток магии изливается совершенно свободно. Свет постепенно заполняет хитроумные узоры магического круга. Цвета сменяют друг друга один за другим. Желтый, красный, синий, белый. Эти цвета вызывают у меня чувство дежавю. Я уже видел подобный свет. Как раз незадолго до инцидента с телепортацией. Те же цвета, что и тогда. Что же делать? Может, стоит остановиться? Если это повторится снова, Заноба и Клифф тоже окажутся вовлечены в это. Нет, возможно, это окажется даже еще масштабнее. Сильфи и Норн сегодня в университете, и не только университет. Это может накрыть весь город. Люси и все остальные. Впрочем, нет, вряд ли все зайдет настолько далеко. Во-первых, наш магический круг просто не должен привести к подобным последствиям. Чтобы подобного не случилось, мы должны собирать данные, создавая теорию. Это сработает. Все хорошо, это обязательно сработает. Испускаемый свет постепенно становился все сильнее, а затем он начал собираться в одной точке. Раздался негромкий звук. Поток магии вдруг прервался. Свет оставил магические узоры. В центре круга. Некий зеленый объект. Красивой сферической формы черного и зеленого цветов. Свеженький. Полной влаги и силы земли, покрытый чередующимися зелеными и черными полосками. Арбуз. Успех. Поразительно! Нанохуша аж подскочила, встав в победную позу. Мои поздравления, мастер! Мы сделали это! Заноба и Клифф зааплодировали. Судя по виду, они и правда счастливы. Надо же! Клифф осторожно приблизился к арбузу и с опаской потыкал в него пальцем. Черный и зеленый? У него такой зловещий вид. Оно ведь не укусит, если я попробую дотронуться до него? Хорошо, только не бросай его. Он может быть удивительно хрупким. О, а оно довольно тяжелое. Клифф с любопытством поднял арбуз и принялся осматривать со всех сторон. Оказывается, арбуз выглядит зловеще. Но для людей этого мира черный и зеленый — это цвета страха. А внутри он цвета крови. Что тоже должно показаться местным весьма отталкивающим. Впрочем, в этом мире немало разных овощей и фруктов самых разных форм и расцветок. Вполне может быть, что и что-то вроде арбузов тут тоже есть. По крайней мере, что-то напоминающее дыню я тут точно уже видел. Эй, Нанохуши. Что? Если подумать, может, лучше было бы призвать короля Юбари? Поскольку это гибридный сорт, ничего подобного наверняка не существует в этом мире. Ты вообще хоть понимаешь, в чем разница между обычными и гибридными сортами? Когда она произнесла это, я и сам задумался. В лучшем случае я смогу отличить принца от канталупы. Примечание перевода. Тут и выше речь идет о разных сортах и видах дыни. Сорт король Юбари считается одним из самых дорогих и качественных сортов в Японии. В любом случае, я пока не могу призвать с подобной точностью. Даже в этот раз я вообще-то изначально хотела призвать капусту. Легкая тень набежала на лицо Нанохуши. В этом мире есть и овощи, напоминающие капусту. Смогли бы мы понять разницу? Выяснить, призвана ли она из этого мира или из другого. Я не фермер, но Нанохуши тоже. Так что в идее призыва овощей и фруктов с самого начала был дефект. Нет, все хорошо. В первую очередь этот эксперимент был призван проверить нашу теорию, и он был результативен. Мы получили этот арбуз, хоть мы и не можем уверенно утверждать, не из этого ли он мира. Но все же результаты есть. Арбуз есть арбуз. Не будет преувеличением утверждать, что это и правда был успех. Ну, раз это успех, давайте отпразднуем. Заноба выглядел не очень заинтересованным. Наверное, потому что арбуз никаким боком, даже формой, не относился к куклам. А, хорошо. Бадигади, Пурсена и Риния. Этих жизнерадостных личностей больше нет с нами. Без них на празднике будет немного одиноко. Впрочем, не будем этим заморачиваться. Часть 2. Тем вечером мы устроили банкет. Рини и Пурсена не было, но их сменили Рокси с Аишей. И только из-за отсутствия бодигади нам не хватало еще человека до прежнего количества. Мы лишились парочки шумных жизнерадостных приятелей, зато с нами теперь больше членов моей семьи. Атмосфера несколько изменилась, но не сказать, что к худшему. Нанохуши упивается пивом, обнимая Джули, сидящую у нее на коленях, прямо как куколка, и одновременно болтая о чем-то с Эленалис. Эленалис же с доброжелательной улыбкой слушает ее. Заноба с Клиффом тоже что-то оживленно обсуждают с Рокси. Судя по серьезному виду, разговор идет об их исследованиях. Вот, держи, Руди. Сидя рядом, Сильфи подлила мне еще выпивки. Спасибо, Сильфи. А сама ты пить не будешь? Я становлюсь странной, когда выпиваю, так что я воздержусь. Правда? Мы тут явно задержимся сегодня, и я хочу как следует пожелать Люси спокойной ночи. Понятно. Лично я подумал, что пьяная Сильфи очаровательна. Она начинает так раскованно флиртовать. Впрочем, в этой ее сдержанности тоже есть свое очарование, достойное любящей жены и матери. Только я задумался о заигрываниях Сильфи, ко мне подошла Рокси. Руди, могу я? Что? Пожалуйста, дай мне присесть. Согласно ее желаниям, я придвинул стул для нее, но вместо этого она предпочла сесть мне на колени. Локоны ее волос колыхнулись прямо у меня перед глазами. Я почувствовал ее попку у себя на коленях. Как же здорово. О, нехорошо. Рокси, ты что, пьяная? Спросила Сильфи с натянутой улыбкой. Немного. Если присмотреться, лицо у Рокси и правда слегка раскраснелось. Она ведь обычно много не пьет, как необычно. Действительно ли я лицезрею один из тех редких моментов, когда Рокси позволила себе немного расслабиться? Рокси прижалась ко мне. Она такая легкая. Я слышу, как бьется ее сердце. Удивительно. В этом положении мне достаточно чуть-чуть потянуть ее за одежду, чтобы увидеть грудь. Что же мне делать? Я хочу это увидеть. Или сначала напоить ее еще немного? Как мило. Я тоже хочу на колени. Конечно же, Сильфи. После чего Рокси уютно устроилась на моем левом колене, а Сильфи на правом. Когда мы на днях спали втроем, Рокси тоже была слева, а Сильфи справа. И это было просто потрясающее ощущение. Счастье, которое невозможно обхватить даже двумя руками, переполняло меня. Брат. Блин, стоило разыграться моим пошлым мыслям, и я почувствовал, что Норн смотрит на меня. Нехорошо, нехорошо. Я даже не заметил, что оставил Норн одну. Она мало знакома со всеми остальными в нашей группе. Хотя она уже и познакомилась со всеми, но не до такой степени, чтобы свободно с ними разговаривать. Все, что она делала, это вот так же смотрела на меня с самого начала. Прости, Норн, тебе должно быть немного неловко здесь. Нет, все нормально. Я хотела бы поговорить, ты не против? А, конечно. Я осторожно пересадил Рокси на соседний стул и повернулся к Норн. Но это насчет студенческого совета. А, насчет этого. В день церемонии вручения дипломов Норн сидела со студенческим советом. Хотя ей было несколько неловко, когда она увидела, что я заметил ее, я был впечатлен. Ариэль сама пригласила меня. Она сказала, что пусть мои оценки и не выдающиеся, у меня есть потенциал. Вот значит, что случилось. Тогда ты, Сильфи, тоже знала об этом? Да, я в курсе. Стоило мне спросить у Сильфи, как она кивнула, подтверждая. Очевидно, она все знала. Рокси, судя по всему, тоже знала обо всем. Стоило мне обернуться к ней, чтобы проверить, как она поспешно отвернулась. Значит, точно знала. Единственный, кто ничего не подозревал, это я. Что за дела? Прости, Норн-чан сказала, что хочет тебе рассказать обо всем сама, так что я промолчала. Вот как. Сильфи извинилась на редкость и беспокойным видом. Возможно, то, что она не пила, связано именно со всей этой историей. Норн, между тем, продолжила с явным трудом. Так вот, брат, могу я официально вступить в студенческий совет? Конечно! Я уже было собирался ответить именно так, но остановился. Норн на данный момент и так уже занята двумя серьезными вещами – фехтованием и написанием книги. Впрочем, с книгой можно не спешить, одного раза в неделю вполне хватит. Мы можем даже сделать перерыв и продолжить через пару лет, но тренировка в фехтовании требует ежедневной практики. Обучение фехтованию и учеба. Если к этому добавится еще и членство в студенческом совете, справится ли Норн со всем этим? Норн не хуже всех прочих, но и не особенно хороша. Сможет ли она одновременно управляться с 3-4 занятиями за раз? Норн. Да. Ты действительно сможешь справиться сразу со всем? Норн пожевала губами. Возможно, она и сама понимает, что это может стать слишком большой нагрузкой для нее. Я не против того, чтобы ты вошла в студенческий совет, но ты не сдашься на полпути. Все в порядке. Ты уже посвятила себя писательству и фехтованию по собственному желанию. Ну, изначально написание книги было моей задачей, так что это можно проигнорировать. Но что тогда с фехтованием? И с учебой тоже. С 3-го курса она станет еще сложнее. Я буду по-прежнему упорно заниматься в университете. И фехтованием тоже. Проще сказать, чем сделать. Не так просто заниматься всем сразу. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Руди... Сильфи встревоженно посмотрела на меня. До сих пор Норн-чан совсем справлялась. Это так. До сих пор, да? Тем не менее, неизвестно, что будет в долгосрочной перспективе. Она ведь может и перетрудиться. Если подумать, как долго она уже помогает. Уже больше года она негласный член студенческого совета. Если правильно помню, примерно со времени твоего путешествия, Руди. Что? О, довольно долго, да? Со времени путешествия. Другими словами, еще до начала занятий фехтованием со мной? Да неужто... Все будет нормально, Руди. Я гарантирую. Норн-чан уже стала неотъемлемой частью студенческого совета. Она совсем справится и не будет из-за этого пренебрегать другими вещами. Уверенно произнесла Сильфи. Вот как? В таком случае вопрос не в том, сможет ли она справиться. Она обратилась ко мне, уже точно зная, что сможет это сделать. В таком случае, как я могу быть против? Да, Норн старается изо всех сил. Даже когда меня нет рядом, Норн старается вовсю. Это делает меня поистине счастливым. Это счастье даже трудно описать словами. Я понял. Хотя я не думаю, что тебе действительно тут нужно мое разрешение, я разрешаю. Успехов тебе в будущем, Норн. Да, брат. Спасибо тебе! Норн радостно поклонилась. В конце концов, решать только ей. Наша задача лишь как следует поддержать ее в ее стремлениях. Так что постараюсь изо всех сил ее поддерживать. Только я задумался, как услышал энергичный голос Нанохоши. Давайте резать арбуз! Каждый получил по куску арбуза, который мы призвали сегодня. Он слаще, чем я помню, но сока как-то маловато. Наверняка откуда-нибудь из Калифорнии. Ладно, отложим мои вкусы в сторону. Я заметил одну вещь, когда мы разрезали его. В арбузе не было косточек. Подобные методы выращивания вряд ли знакомы здесь. Иными словами, наш эксперимент абсолютно точно удался. Часть 3. Банкет в самом разгаре. Пожалуй, даже слишком. Нанохоши поет, Норн танцует, Заноба разгоряченно обсуждает кукол с Джули, Сильфи ухаживает за пьяной Рокси, Клифф флиртует с Эленалис. Банкет уже понемногу подходит к своему завершению. Я чувствую себя сильно уставшим. Пьяная легкость растекается по телу, я, расслабившись, откинулся на спинку стула. Хорошо. Хорошо, постарались. Ко мне подошла Нанохоши. Выглядит она плоховато. Недомогание усилилось из-за выпивки. Раз уж она простудилась, то ей стоило воздержаться от алкоголя. Хочешь, я еще раз использую детоксикацию? Пожалуйста. Я использовал на ней магию исцеления и детоксикации, и Нанохоши, кажется, сразу стало легче. Видя, как посвежало ее лицо, я смог вздохнуть с облегчением. В любом случае, спасибо тебе. Теперь с этим покончено, и мы можем перейти к следующему этапу. Это отлично. На данный момент я уже третий год помогаю Нанохоши с ее исследованиями. Время и правда летит. По сравнению с первым и вторым этапами, третий оказался куда проще. Конечно же, это все благодаря помощи Занобы и Клиффа, но все прошло куда более гладко, чем я думал поначалу. Если я правильно помню, четвертый этап заключается в том, чтобы призвать животное. Все верно. У меня есть знакомый, разбирающийся в этой области, так что я собираюсь попросить его о помощи. Тот самый эксперт, по призыву которого она упоминала ранее. Только не говори мне, что это Орстад. Нет, хотя Орстад тоже владеет магией призыва, это другой человек. Другой человек, значит? И все-таки Орстад, оказывается, и призывом владеет. Как и говорил Хитагами, Орстад, похоже, действительно знает все приемы и техники этого мира. Но знать и владеть — разные вещи. Изобретатель и простой пользователь — это совершенно разные вещи. Так что у меня есть предложение. И какое? Я ведь так и не вознаградила тебя за успех того эксперимента с крышкой. А, ну да. Теперь, когда она упомянула об этом, я понял, что совершенно забыл об этом. Но все-таки в то время я был очень занят воспитанием Люси. Когда человек полностью доволен жизнью, он забывает обо всем прочем. Как насчет того, чтобы в качестве награды за все успехи я представила тебя этому человеку? Представила? Честно говоря, если ты действительно заинтересован в магии призыва, то я не лучший выбор. Лучше всего будет обратиться напрямую к нему. Ну, я и правда не особо заинтересован в техниках призыва из другого мира. Хотя, конечно, было бы полезно по желанию получать всякие вещи оттуда. Скажем, детские бутылочки или коляску. Но я вполне могу прожить и без этого. Я доволен тем, что имею. А вот магию простого призыва мне и правда хотелось бы освоить однажды. Не то чтобы у меня действительно была насущая необходимость в ее использовании, мне просто любопытно. Если я действительно хочу разобраться в причинах катастрофы маны, эти знания будут просто незаменимы. И этот человек настолько важен, что стоит награды сразу за два этапа? Да. Возможно, он как-то сможет помочь с проблемой потери памяти у твоей матери. Что? При этих словах я прямо подскочил. Услышав нас, Норн тоже подошла к нам. А, правда? Я не совсем уверена, но он прожил очень долго, так что есть хороший шанс, что ему известен какой-то способ. Излечить Зенит от потери памяти. Хоть я и думаю, что она понемногу восстанавливается, но мы не знаем, действительно ли ее память может восстановиться сама. Даже если лечения нет, узнав настоящую причину ее состояния и узнав подробности похожих случаев, а также использовав знания из прошлой жизни, я, возможно, сам могу что-то с этим сделать. Конечно, знания из моей прошлой жизни трудно назвать слишком уж полезными, но все же может быть возможно. Вы говорите о наставнике Нанохоши Дано? Если это возможно, я бы тоже хотел, чтобы меня ему представили. Я даже не заметил, как Заноба с Клиффом тоже подошли к нам. Позади Клиффа маячила Эленалис. Она как раз чем-то там мается с ухом Клиффа. Не знаю, что именно она там пытается сделать, но выглядит да нельзя довольным. Но вы тоже помогли, я могу представить и вас. Но Нанохоши явно было немного не по себе. Должно быть, это будет не так уж просто. Или же ее попросили держать в тайне имя этого человека. А, и меня тоже! Пока я размышлял, к нам присоединилась и Сильфи. Рокси же уже мирно дремлет на стульях, поставленных бок о бок. Норн тоже явно любопытна. Она все время посматривает сюда, держась рядом с Рокси. Обе они наверняка тоже хотели бы в этом участвовать. Вместе с Нанохоши набирается 7 человек. А он не рассердится, если мы заявимся в таком количестве? Все должно быть в порядке. Он сказал не больше 12 человек. Даже если все присутствующие пойдут, проблем быть не должно. Сдавшись, кивнула Нанохоши. В принципе, Заноба и Клифф готовы отправляться. Раз уж Нанохоши сказала, что с этим все в порядке, то у меня тем более нет причин отказываться. Сколько времени уйдет, прежде чем мы дойдем до цели? Несколько месяцев пути пешком. Возможно, быстрее, если воспользуемся древними телепортами. Путешествие до тех руин должно занимать дней 5. С учетом пути обратно, это 10 дней. А учитывая дальнейший путь от телепорта, то не меньше месяца. У меня есть Люси, и я не хочу оставлять ее так надолго. Если действительно хотите встретиться с ним, то уйдет всего день. А, это довольно близко. Тогда вы, должно быть, часто видитесь. Всего один день? Тогда на поездку туда и обратно всего 2 дня. Даже если мы задержимся там на пару дней, на все это уйдет не больше недели. В таком случае мы бы даже могли взять Люси с собой. Что касается расстояния, это вовсе не близко, и мы вовсе не встречаемся так уж часто. Но если хотите встретиться, то есть способ. Связь с помощью магических приспособлений. Хотя я пока не встречал ничего похожего на телефоны, я уже столкнулся с мгновенной телепортацией. Так что, может быть, и телефоны есть. Письма идут очень долго, но если у них подготовлено что-то заранее, то все может быть куда проще и быстрее. Что-то наподобие сигнальной ракеты или вроде того. Ясно. Так как зовут этого человека? Нанохоши нахмурилась. Осторожно оглядев всех прочих посетителей таверны вокруг нас, она дала знак приблизиться. Готовясь выслушать ее секрет, мы сомкнули головы. Нанохоши прошептала. «Я хочу, чтобы вы никому не рассказывали об этом, хорошо?» В ответ на слова Нанохоши мы все согласно кивнули. И тогда она продолжила. «Бронированный дракон, король Пиругиус. Тот самый человек, что привел людскую расу к победе во время кампании Лапласа 400 лет тому назад. Один из 3 героев, одолевших демона бога. Дополнительная история. Рождение новой королевы меча. Часть 1. Зал настоящего. Святая земля меча. Трое святых меча стоят здесь, преклонив колено. Нино Фарион, Джино Бриц, Эрис Грейрот. Перед ними стоит бог меча Гул Фарион. Неторопливо положив руку на висевший на поясе меч, он оглядел этих троих. Затем неспешно произнес. «Ваши навыки уже превзошли границы простых святых меча». Плечи Джину слегка дрогли при этих словах. «Думаю, уже пришло время решить, кто же станет следующим королем или королевой меча после Гислан». Глаза Джину широко распахнулись. Сжав кулаки, он весь дрожал. Его переполнял восторг. Его радость была настолько велика, что он с трудом сдерживал желание вскочить и начать бегать, кувыркаясь вокруг. Однако бог меча продолжил. «Но прежде хочу спросить. Вы ведь понимаете, в чем разница между святыми меча, королями меча и императорами меча?» «В их... силе...» Тихо прошептала в ответ Нина. В их глазах ясно читался вопрос. Было ли тут еще что-то, кроме силы? И в то же время они все понимали. Понимали, что бог меча хочет услышать от них, что именно кроется там. что же лежит в основе их силы и откуда эта сила берется. Так и не ответив Нине, бог меча задал еще один вопрос. Нина, ты помнишь, что сказал тебе твой мастер, прежде чем ты можешь изучить меч света? Мастером Нины был вовсе не бог меча Гулфарион. Она была ученицей отца Джину, императора меча Тимоти Бритца. Вспоминая, чему ее учили, Нина процедила. Он сказал, поскольку ты правша, тебе надо тренировать владение левой рукой. Мне было сказано, что пока я не могу владеть обеими руками одинаково хорошо, я не смогу использовать меч света. Все верно, для техники меча света одинаково важны обе руки, ты знаешь почему? Верно, собрать боевой дух и нанести идеально прямой удар. Звучит просто, но именно в этом секрет меча света. Фехтование мечом создано, чтобы убить движущегося противника. Простого прямого удара в лоб легко избежать. Поэтому удары наносятся снизу, сбоку, наискось. Самые разные виды ударов, все ради того, чтобы достать своего противника. Однако первый бог меча был другим. Для него не было необходимости пользоваться подобными трюками. Просто взмахнув мечом на предельной скорости, он был способен разрубить все, что угодно. Эта техника восходит к самому началу истории стиля бога меча. Бог меча шумно хлопнул по рукояти своего клинка. Первому сама удалось сделать то, что теперь каждый новый бог меча обязан освоить после него, чтобы получить право представлять наш стиль. Выяснить все тайны техники меча света, его принципы и методы применения. В конечном итоге все это довольно просто. Это то, чем каждый обладающий хоть каплей таланта может воспользоваться. Это положило начало тому, что стиль бога меча стали называть сильнейшим. Мы, новые боги меча, должны до блеска отточить и свои техники первого сама, и вместе с этим распространить ими стиля бога меча как можно шире. Бог меча вновь хлопнул по рукояти. Меч света! Это потрясающая техника нашего стиля. Это то, что в других школах назвали бы секретной техникой. Но даже если все изучали одни и те же принципы боя, появилось различие в потенциале. Святые меча, королева меча, императоры меча. Смешная история. Хотя все владеют одинаковыми приемами, есть сильные и слабые. С этими словами бог меча повернулся к Джину. И как ты думаешь, в чем же отличие? Джино, попробуй ответить. Когда к нему обратились, Джино поднял голову. На его лице читалась тревога. Он не знал ответа на этот вопрос. Однако понимание того, что промолчать тут не выход, подтолкнуло его открыть рот. Если подумать рационально, то, исключая знания техник, это должны быть ловкость и сила. Или может быть... качество оружия. Оружие?! И ты заявляешь это после того, как проучился столько лет?! Возможно, тебе стоит начать обучение снова, с самого начала! Я извиняюсь. После гневного крика бога меча Джино весь побледнел и вжал голову в плечи. Джино хотел ответить «талант». Однако в то же время он понимал, что это не тот ответ, которого хочет бог меча. Ответом не могут быть столь простые слова. В конце концов, речь шла именно о сути и источнике таланта. Отделайся он подобным ответом, его могли и вовсе выгнать отсюда. Ты еще ребенок, и поэтому не понимаешь, да? Неважно. Даже не понимая этого, сильные люди остаются сильными. Хорошо, тогда, Нина, попробуй ответь ты. Когда ее спросили, Нина задумалась. В данный момент вопрос был, в чем отличие между богами меча, императорами и королями. В чем разница между ней и теми, кто стоит выше нее? У них было что-то, чего Нине не доставало. Если подумать, и у бога меча, и у императоров уже были спутники жизни. Так чего же ей хочется? Парня? Мужа? Взгляд невольно обратился к Джино. Он сидел все так же, опустив голову, выглядел сильно подавленным. Хоть он и моложе, больше у Нины на примете просто никого не было. И в этот момент она вспомнила слова, которые часто использовал бог меча. «Это страсть и желание». Ха! В последнее время ты наконец начала понимать это, да? Как ожидалось от моей дочери! Бог меча улыбнулся, словно заглянув в самую глубину души Нины. Нина была взволнована. Обучение меж тем продолжалось. Страсть и желание. Это правильный ответ. Но не менее важно, как далеко вы в этом можете зайти. Как далеко сможем зайти? Например, если бы тебе пришлось выбирать между браком с Джину и титулом королевы меча, что бы ты выбрала? Услышав слово «женитьба», Нина с Джина переглянулись. Щеки Нины окрасились легким румянцем. «Я выбрала бы стать королевой меча». Между браком с Джину и титулом королевы меча она бы выбрала последнее. Другими словами, ее желание и страсть достигают только такой вот степени. Нина сразу поняла, что допустила ошибку. Наивно, как и всегда. «А ты, Эрис, что думаешь?» «Это решимость!» Тут же отозвалась Эрис. Она даже не задумывалась, а сразу ответила. «Решимость!» «Ты ошибаешься!» С улыбкой бог меча отверг этот ответ. Однако Эрис, пристально глядя на бога меча, повторила. «Я не ошибаюсь, это решимость!» В этот момент в памяти Эрис предстала сцена из далекого прошлого. Фигура Рудеуса, чью грудь пронзает Орстед. В этот миг она могла лишь оплакивать свою беспомощность, смотря как падает Рудеус. С тех пор она стала сильнее. Ее сила и скорость были несравнимы с теми, что были несколько лет назад. Однако она все еще не способна победить Орстеда. За эти прошлые несколько лет тренировок Эрис смогла досконально изучить свои пределы. Возможно, сколько бы она еще не тренировалась, она так и не сможет сравниться с Орстедом. Но если она будет с Рудеусом, если она будет с ним, они смогут справиться с Орстедом. Он маг, она мечница. Вдвоем они способны на все. Даже если потребуется пожертвовать жизнью, все хорошо, пока она сможет остановить движение Орстеда. И Рудеус позаботится обо всем остальном. Если Рудеус сможет одолеть его, это будет их победой. Конечно, тогда она погибнет, а Рудеус останется жить. Если такое случится, у нее уже не будет счастливого будущего с Рудеусом. Однако даже так, это нормально. Если она будет задумываться о будущем, то потеряет свою решимость. Если она утратит решимость, ее меч потеряет свою остроту, и тогда Рудеус тоже погибнет. В таком случае, лучше, если погибнет лишь она. Эрис была полна решимости. В таком случае, что будет, если ты станешь королевой меча? Меня это не волнует. Разве ты не хочешь стать сильной? Да, хочу. Но все эти титулы на самом деле не имеют значения, верно? Бог меча счастливо пробормотал. Отлично. Нина, Эрис, поединок между вами решит, кто станет новой королевой меча. При этих словах плечи самого молодого из трио, Джино, окончательно поникли. Часть 2. Эрис и Нина. Эти двое стоят лицом к лицу. В руках у них деревянные тренировочные мечи. Тем не менее, обе из них в совершенстве овладели техниками Святого Меча. В этом бою каждая из них сможет с легкостью расстаться с жизнью. Это напоминает мне время, когда ты впервые пришла сюда. Да. В сознании обеих всплыла одна и та же сцена, случившаяся несколько лет назад. Когда Гислан впервые привела сюда Эрис. Из-за этой девушки-монстра Нина пережила невероятное унижение, омочившись на глазах Джину и других святых меча. При одном воспоминании ей хотелось закрыть лицо руками и кататься по земле от позора. Но сейчас в ней уже не было ненависти к Эрис. Благодаря ей она стала сильнее. Ее самодовольство ушло, и она всю себя посвятила лишь тренировкам от чистого сердца. Если подумать, та унизительная сцена в итоге стала лишь толчком для ее роста. «Сегодня я одержу победу!» Стоило Нине произнести это, как Атерис снова запахла той зверской яростью. Но Нина не дрогнула. Чистым взглядом, словно у монаха, достигшего просветления, она продолжила смотреть на Эрис. «Ха!» В следующий миг жажда крови Эрис мгновенно исчезла. Но ее выражение было прямо противоположно эмоциям Нины. Она улыбалась. При виде этой улыбки становилось не по себе. Но это, несомненно, была улыбка. Улыбка дикого зверя. Нина почувствовала инстинктивный страх от этой улыбки. Во время тренировки с королевой воды Изольда она сражалась с Эрис множество раз. И она проигрывала. Конечно, были моменты, когда она побеждала, но память обо всех тех сражениях была намертво выжжена в ее сознании. Эрис не двигалась. Улыбаясь этой звериной улыбкой, она неподвижно стояла на месте. Это было необычно для Эрис, всегда бравшей инициативу в свои руки. Слово «контратака» тут же всплыло в сознании Нины. Она сталкивалась с контратаками бесчисленное множество раз во время поединков с Изольдой. Эрис не изучала сами приемы стиля бога воды, однако в стиле бога севера были свои контратаки. Вероятно, это и было целью Эрис. Тишина охватила это место. Эрис стояла в средней стойке, Нина в высокой. Обе замерли на расстоянии, которое в любой миг могли сократить одним взмахом меча. Нина была невозмутима, Эрис улыбалась. Как жутковатая скульптурная композиция, эти двое стояли напротив друг друга, не шелохнувшись. Для последователей стиля бога меча, чьим девизом было «побеждает тот, кто наносит первый удар», это было редкое зрелище. Эти двое так и замерли близко друг от друга. Бог меча, глядя на них, лишь вздохнул. «И долго вы тут будете друг другу глазки строить?» Эта фраза послужила толчком. Первой двинулась Нина, она резко шагнула вперед. Это движение стиля бога меча она оттачивала сотни тысяч раз. Сделав шаг в самое логичное и подходящее место, она послала взрывной поток энергии. Эта энергия, смешиваясь с боевым духом, наполнила тело Нины, передалась в ее руки, а затем в меч. Меч света. Меч, что мог похвастаться ошеломляющей скоростью, устремился вниз из верхней стойки Нины. Исполнение было идеальным. Ее меч света был настолько идеален, что зачаровал бы любого увидевшего это. Но... Нина получила ужасающий удар в живот и отлетела назад. Ударившись о стену, она повалилась на пол. Одежда порвалась, стал виден ее мускулистый, хорошо тренированный живот. На животе медленно вспухал багровый, длинный, толстый рубец. Ошеломленная обжигающей болью, она услышала, как бог меча объявил. «Этого достаточно!» Нина ошеломленно смотрела на Эрис. Лоб Эрис обильно орошал пот. Ее одежда была слегка порвана на плече, но и только. На лице у нее уже не было той улыбки, но без сомнения это была фигура победительницы. «Черт!» Нина пыталась осознать, что же произошло. Эрис начала движение примерно в тот же самый момент, что и Нина. Встретив Нину, нападавшую сверху, Эрис припала к земле и одновременно нанесла пронзительный взмах мечом, использовав свой собственный меч света. И все равно она не могла понять. Нина ведь должна была нанести удар первой, она первой начала движение, и скорость ее меча была выше. А благодаря удару из верхней стойки, скорость должна была увеличиваться еще сильнее. Так что даже если Эрис пригнулась, меч Нины должен был достать противницу первым. Но даже так... То, что случилось в итоге, трудно назвать даже одновременной атакой. По какой-то причине она пала, а Эрис осталась стоять. «Не нужно использовать больше силы, чем необходимо, чтобы кого-то победить», — тихо произнесла Эрис. Но Нина не понимала значения этих слов. Эрис воспользовалась одной из техник стиля бога Севера. Обычно меч света обладал ошеломляющей силой, количество которой было даже избыточно. Она способна убить любого. Эрис пожертвовала этой избыточной силой ради увеличения скорости. Она ограничила силу удара до объема, которого хватило бы, чтобы повергнуть Нину. Все остальное она вложила в скорость. Умение распределять боевой дух по желанию и было техникой, которой она обучилась, тренируясь стилю бога Севера. Однако это увеличение скорости было совсем небольшим. Полученный результат нельзя было даже сравнить с потерянной убийственной мощностью удара. Но именно благодаря этой небольшой прибавке она добилась преимущества. Пусть крохотного, но этого хватило, чтобы определить разницу между победой и поражением. «Хорошо сделано, Эрис, отныне я дарую тебе титул Королевы Меча!» Нина медленно поднялась. Чувствуя тупую боль в животе, она поморщилась. Это было поражение. Поскольку это был просто деревянный меч, ее лишь отбросило прочь. Но будь это настоящий меч, ее кишки бы уже вывалились наружу. Если уж речь идет о мече света, не было бы странным, если бы ее даже рассекло надвое. Без сомнения, это был смертельный удар. Эрис же напротив, она отделалась бы лишь порезом на плече. Это и правда было полное поражение. Вздохнув, Нина наконец встала в полный рост. Полное поражение. Она атаковала первой и проиграла. Проиграла. Это поражение. Что-то крайне тяжелое и болезненное начало подниматься из самой глубин сердца Нины. «Тебе обидно, Нина?» «Да». Крупные слезы потекли из глаз Нины. «Тебе есть еще куда расти, сфокусируйся на своих тренировках». «Да, отец». В тот день впервые за долгое время она обратилась к нему как к отцу. Бог меча спокойно ждал, пока Нина перестанет плакать. Эрис, поджав губы и скрестив руки на груди, тоже ждала. Часть 3. Убедившись, что Нина перестала плакать, Бог меча обратился к Эрис. «Эрис, я уже даровал тебе титул королевы меча, и мне нечему тебя больше учить. Посему я дарую тебе доказательство мастерства». Доказательство мастерства. Услышав это, Нина с Джину переглянулись. Подобной привилегии не добились еще даже ни оба императора меча, ни королева меча Гислан. Настолько удивительно это было. «Хотя уже прямо сейчас ты могла бы достичь титула императрицы меча, но для этого тебе сначала потребуется одолеть Гислан. А если хочешь стать новым богом меча, тебе потребуется сначала убить меня». «Так как ты поступишь?» Словно спрашивая, бог меча бросил руку на рукоять своего клинка. Но Эрис лишь покачала головой. «Меня не волнует ни титул богини меча, ни все остальное». «Вот как? Тогда что ты собираешься делать теперь?» «Я собираюсь вернуться к своей семье». Глядя в глаза Эрис, бог меча увидел там яркий свет. Он почувствовал, что у нее было то, что он сам потерял в какой-то момент. Потому что она искренне стремилась стать сильнее, но никогда не упускала из виду своей истинной цели. Ну или просто потому, что она была Эрис. Он подумал, что, возможно, она действительно способна одолеть даже непобедимого Орстеда. «Подойди, Эрис. В качестве доказательства твоего становления королевой меча, я дарую тебе один из своих 7 мечей». «Да». В тот день длительная тренировка Эрис закончилась. Часть 4. Эрис покинула зал вместе с богом меча, и на этом церемония посвящения новой королевы меча была закончена. Только двое остались здесь. Некоторое время они просто молча сидели. Их сердца переполняли разочарование и зависть. Однако сами они ни за что не позволили бы этим чувствам отразиться на их лицах. Одновременно эти двое поднялись. Идя бок о бок, они двинулись в один из углов зала настоящего и взяли тренировочные мечи, оставленные там. Спустя некоторое время яростные звуки сталкивающихся деревянных мечей донеслись из зала. Но поскольку это была святая земля меча, подобные звуки тут раздавались повсюду.